комнату вошел Катаока. Его темные обветренные щеки запали, глаза потускнели от усталости. «Катаока, извини, пожалуйста, но тебе придется слетать на вертолете от Мэгура до Йокосуки. Поступил гравиметр. Мне бы хотелось, чтобы ты провел испытание во время полета». «Как бы ни спешили, все равно установить гравиметр удастся только завтра», — бесстрастно произнес Катаока. «У сторожевого гидроплана, который находится в Йокосуке, барахлит двигатель. Мы просили прислать гидроплан из Майдзуру». «А установку геомагнитометров закончили?» «Да, установили 3 штуки на сторожевых самолетах. Когда снимали магнитный обнаруживатель подлодок, один из них сломали. Здорово попало, пришлось писать объяснение». Зазвонил телефон на столе Кунееды. «Управление по науке и технике», — досадливо щелкнул языком Кунееда. «Комитет технических средств исследования океана опубликовал сообщение о необычном погружении континентального шельфа Бофуса». «Ну и ну!» «Штаб проекта по разработке океана организует исследовательскую группу». «Ну и что?» «Не так-то просто начать исследование. Мы же захватили все имеющиеся батискафы», — сказал Наката. «А у них есть подводная лаборатория, способная работать на 300-метровой глубине», — заметил Катаока. «Не самоходная же?» «Ничего. Пока ничего страшного». Наката задумчиво остановился у выхода. «Пожалуй, час пробил. Пора переходить к демонстративной тактике». «Демонстративная тактика?» Кунеда обернулся к Накате. «Это еще что такое?» «Я уже докладывал о своем проекте». Наката открыл дверь. «Число участников плана Д превысило 100 человек, а вскоре перевалит за 1000. Тогда, хочешь не хочешь, одержать все в тайне станет просто невозможно». Фигура Наката исчезла за дверью. Технический специалист, все это время молча слушавший другой телефон, передал Кунееде записку. Взглянув на нее, Кунееда помрачнел. Взрыв рифов Мёдзин, Байонез и атолла Смитта, извержение острова Аогасима, появились признаки извержения вулкана Нисияма на острове Хатидзё. Начата эвакуация населения с обоих островов. Раздел 4. Сообщение об извержении на Хатидзё Анадыра услышал под водой на глубине 2000 метров в 50 километрах от острова Тори. Разговаривать со вспомогательным судном Йосина было трудно из-за помех, но все же Анадыра понял, что из 12 тысяч жителей острова многие пострадали. И в тот самый момент, когда с Йосина поступило это сообщение, Анадыра ощутил толчок. Кермадык, испытывавший давление в 200 атмосфер, неожиданно дернулся. «Послушайте», — сказал Анадыра своему напарнику, бледному, совсем молодому парню, — «здесь не наблюдается каких-нибудь аномалий в морском дне?» «Что?» Молодой человек, поглощенный показаниями опущенных на дно приборов, удивленно обернулся. Анадыра кивнул, и он поспешно переключил телеметр. Опущенные на дно на глубину от 5 до 10 километров приборы регистрировали изменения температуры, колебания геомагнитного и гравитационного полей и посылали данные наверх по 2 каналам связи на сверхдлинных волнах и через фонон-мазерное устройство. Технический специалист начал читать показания ближайшего прибора. «Опасно», — пробормотал он. «Величина теплового потока резко возросла, да и угол склона увеличивается. А геомагнит... Может произойти землетрясение?» «Нет, скорее не землетрясение, а взрыв». Корпус кермадека, сделанный из высокопрочной легированной стали, загудел словно гонг, и судно, продолжая раскачиваться, изменило направление. «Может, закончим наблюдение?» — спросил Анадеро, включая прожекторы и глядя в иллюминатор. «Здесь, кажется, тоже становится опасно». «Еще бы немного. Вообще-то я закончил, но хорошо бы проверить, где произошли изменения. Прямо под нами, на дне, или...» «Сейчас некогда этим заниматься». Анадеро запустил двигатель. «Гашу свет. Выпущу подводные ракеты, а вы смотрите в иллюминатор. Может быть, что-нибудь увидите». Таща за собой по дну цепь, кермадек медленно удалился от опущенного измерительного прибора. Определив 4 направления, Анадеро нажал кнопку запуска ракет. 4 легких толчка отдались в корпусе кермадека. В темной гондоле засияли бледно-голубым светом 9 иллюминаторов. У молодого человека вырвался возглас удивления. «Видите что-нибудь?» — спросил Анадеро. «В каком направлении?» «В 40 градусах правее нашего курса». Рассчитав в уме скорость всплытия, Анадеро выпустил в этом направлении оставшиеся 4 ракеты. Облегченный кермадек немного всплыл, цепь теперь едва касалась дна. Постепенно стала увеличиваться и горизонтальная скорость судна. «Взгляните!» В голосе молодого человека чувствовались подавленность и испуг. Гори в гондоле цвет, можно было бы заметить, что он стал еще бледнее. Оставив свое место за рулем, Анадеро подошел к иллюминатору. В свете 4 ракет он увидел дно и уходивший во мрак пологий склон невысокого подводного холма. В одном месте над склоном вздымалась муть. Из темных клубов вверх тянулись мириады пузырьков. Иногда происходил взрывной выброс пузырьков, и тогда кермадек начинал слегка покачиваться.